Бег к кассе с препятствиями. Для того, чтобы деньги клиента попали в вашу кассу, клиент должен сначала до кассы добраться, подняться с дивана, выйти из дома, доехать до вашего магазина или офиса, сделать покупку и оплатить ее. Как он попадает именно в вашу фирму, выбрав ее среди многих конкурентов, это вопрос отдельный. На своих семинарах я уделяю ему несколько часов. Сейчас мы поговорим о ситуации, когда человек уже определился со своим выбором и намерен сделать покупку именно у вас. Так вот, этот самый путь от дивана до кассы разные фирмы обставляют по-разному. Одни компании, фигурально выражаясь, стараются расстелить перед клиентом ковровую дорожку. Так что идти к их кассе, как в прямом, так и в переносном смысле, одно удовольствие. Другие на кочки и ухабы на этом пути внимания не обращают. Дескать, как доберется клиент до нашей кассы, так доберется. Некоторые же превращают путь к своей кассе в настоящую полосу препятствий, через которую клиенту приходится пробираться, падая и набивая шишки, а то и прорываться с боем. Дозваниваться по 8 раз, ехать к черту на куличке, искать товар на складе, спорить с продавцами или ругаться с секретаршами, заполнять бессмысленные бумаги, стоять в длинной очереди. Знакомая картина, правда? А самое смешное заключается в том, что обычно эти фирмы вовсе не считают клиента своим врагом, которого надо основательно потрепать, прежде чем он сумеет что-нибудь купить. Наоборот, они были бы рады, если бы клиенты приходили чаще и покупали больше. Владельцы фирмы просто не догадываются о том, что клиентам неудобно иметь с ней дело. А поскольку большинство покупателей не рассказывают о том, что им было неудобно, а просто плюют и уходят, бизнесмен может очень долго пребывать в блаженном неведении.